Вот только в этом омуте дурных карасей нема. В первом же заведении, куда эта юная подружка милиции сунулась и вызвала подозрение, не только нахрен ее послали, не выбирая выражений, но и номер орденочка запомнили, да и тут же по линии его и передали. В следующий раз... И в самом деле, жмите кнопочку, орлы, — сказал Смолин решительно. Пусть потом две службы лбами бодают. Мелочь, а приятно. Да, и не разозлишь особенно никого такой мелкой подлянкой. Уяснили? Поскольку стеклянная дверь распахнулась под мелодичное бряканье китайского фэншуйного колокольчика, и Федя Жихарев по своему всегдашнему обыкновению ворвался в магазин, как метеор, посверкивая тремя золотыми зубами, скинул с плеча глухо стукнувшую сумку и рявкнул: «Здорово, черти! Марго, радость моя! Несказанно хорошеем, когда у меня лапотника смелости найдется тебя в дорогой кабак сводить. Можно без последующего, но лучше б с последующим. У вас, Федор Дмитрич, супруга очаровательная», — чопорно сказала Маришка. «Про чего она не знает, то ей не повредит». Он стоял под боченись, крепенький, как гриб-боровик, 40-летний деревенский житель по кличке Боцман, срочный на Балтийском флоте, тельняшка под глаженной рубашечкой. Вот только бывший мариман и бывший участковый был отнюдь нестандартным деревенским жителем. Обосновавшись в райцентре за 150 километров от Шантарска, он, что твой пылесос, вот уже годочков 10 выкачивал в округе все, носящее хоть мизерные признаки антиквариата, да вдобавок регулярно болтался с японским дорогим аппаратом как в окрестностях ныне существующих деревушек, так и сгнивших с лица земли. Лов, конечно, состоял не из уникумов, откуда им взяться в сибирской землице, но все же попадалось немало интересного, а порой хоть и не уникумы, но все же редкости. «Ну?» — вопросил он нетерпеливо. «Что ж ты меня в закрома не зовешь? Чайку не предлагаешь? Водки не прошу за рулем?» «Пошли», — сказал Смолин. «Мариш, чайку сделай». Едва войдя в кабинет, боцман брякнул сумку на стол, звонко расстегнул молнию и запустил туда руку. Смолин выжидательно смотрел, присев на край низкой столешницы. «Ну?» «Неплохо», — сказал Смолин, — «весьма даже неплохо». На ладони у него лежал увесистый знак сельского старосты, как и полагалось, когда-то украшенный гербом Шантарской губернии с императорской короной. Темно-шоколадная патина, из-под которой практически не просматривалась светлой бронзы, как ни изучай, была родная. Приятно думать, что расплодившиеся подельщики еще не достигли в этой области полного совершенства. Конечно, если бы речь шла о некоем уникуме, за который следует запросить шестизначную сумму в баксах, неведомые миру умельцы и постарались бы вылезти вон из кожи, достигнув полного правдоподобия. Но нет смысла подделывать в совершенстве такую вот мелочевку. Не окупится это, знаете ли. «А планка-то!» — торжествующе сказал Федя. «Вижу», — кивнул Смолин. Подавляющее большинство подобных должностных знаков на рынке присутствует, будучи уже без подвесок. Подвески в первую очередь теряются, ломаются, утрачиваются. А Федин знак приятно радовал глаз не только двойной родной цепочкой, но и горизонтальной выпуклой планкой. Единственное, что отсутствовало, — булавка. Каковой знак крепился некогда к армяку или там поддевке, но до совершенства в нашем мире не доищешься. «Копанный», — сказал Федя. Миноискатель задребезжал, этак в полукилометре от окраины Бекетовки на пашне. Я так полагаю, шел когда-то пьянющий староста за деревней, да и потерял цацку. «Вероятнее всего», — кивнул Смолин. «И что?» «Мы люди простые», — прищурился Федя. «Сотка баксов. Все равно за 150 ты ее в лед толкнешь». «А не чересчур?» «С цепочкой? С планкой? Или есть вторая?» «Ну ладно», — сказал Смолин, — «еще есть?» Все остальное, появившееся на столе, знаку, несомненно, уступало. Парочка потемневших медалей к 300-летию дома Романовых, которые в 13-м году клепали чуть ли не в каждой столярной мастерской, несколько многотиражных серебряных полтинников и медиков, массивная стеклянная чернильница без крышечки годов 40-х, бронзовая печать уездного исполкома, простая, как 2 копейки, но с массивной вычурной ручкой, явно отломанной в 20-х товарищами-комиссарами от какой-то более дорогой и качественной печати, 2 штыка трехлинейки, почти нетронутых коррозией, ворох дореволюционных бумаг, приписное свидетельство ратника 2-го разряда, похвальный лист реального училища и тому подобный ширпотреб. Стоило все это не особенно дорого, но своего знатока и покупателя способна была обрести в самом скором времени. «Все?» «Держитесь за кресло, граждане», — сказал Федя с широченной ухмылкой, запуская руку в сумку. «Ап! И тигра у ног моих сели!» Смолин интереса скрывать не стал. Незамедлительно протянул руку, процедил сквозь зубы. «Это, конечно, вещь!» На стол тяжело брякнулся черный маузер, на вид казавшийся безукоризненным. Смолин, так и не прикасаясь пока что, медленно прочитал вслух ясно различимую надпись, выбитую над рукояткой между двух прямоугольных углублений, побольше и поменьше. «Waffenfabrik Mauser Oberndorf А. Некар». «Чистил?» «Самую чуточку, как видишь. Механизм слегка почистил, смазал. Испробуй».